Глава 5, в которой меряют, режут и ломают дрова. Просыпаюсь в своей каюте. Просто дом родной, ага. Освещение ночное, теплое, вроде как уютно должно быть. Осторожно поворачиваю голову. Оба моих красавца сидят у шкафа на полу по-турецки. Алтунгирл дремлет, а Замат читает что-то с экрана бука. Он с ним не расстается, похоже. Издаю какой-то невнятный шелест, и капитан сразу же оборачивается. Увидев, что я проснулась, он резво вскакивает, отставляет бук в сторону, подходит ко мне и приземляется на корточке рядом. И почему мне всегда казалось, что люди такого роста обязательно должны быть неповоротливыми? «Лиза, как вы себя чувствуете?» «Как Маугли», — ворчу, но он не понимает, конечно. «Ладно, не стоит ему объяснять, что я чувствую себя так, будто меня бросили в лесу на растерзание волкам, а волки возьми да и пригрей меня. Жить буду». Подтягиваюсь, чтобы сесть, подправляю подушку. От шороха просыпается Алтунгирл, еще мрачнее, чем обычно. Зыркает на Азамата злобно, потом на меня, как на врага народа. Ох, чувствую, дальше мне будет еще веселее. «Вы не переживайте», — говорит тем временем Азамат. «Мы сейчас держим курс на Гарнет. Правда, несколько окольным путем, но будем там через неделю. Оттуда ходят рейсовые корабли на землю. Да вы знаете, наверное. Я понимаю, что место не самое приятное, но мы вас проводим и посадим, раз уж так получилось». «К счастью, у нас в стыковочном коридоре видеонаблюдение включено было на всякий случай, если вдруг вам помощь понадобится. Мне делается страшно неловко. Им же, наверное, некомфортно со мной на борту. Мне с высоким начальством-то некомфортно, вечно боишься что-нибудь не то сказать или надеть, а тут, понимаешь, богиня. Только вздохнули с облегчением, что я исчезну, наконец, но оттуда вернули обратно. Не спали вон, сидели, меня высиживали. Ужас, теперь еще на Гарнет попрутся ради меня. Очень хочется провалиться на месте». «Только не думай, что мы из-за одной тебя на Гарнет летим», — приносит мне ворчливое облегчение Алтунгирл, выкарабкиваясь из угла и разминая ноги. «Нам там подзакупиться надо». Азамат косится на него осуждающе, но я даже нахожу в себе силы улыбнуться. «Это хорошо», — говорю, — «а то мне на самом деле страшно неудобно вас так напрягать». Алтунгирл фыркает в том смысле, что все мне удобно, и вообще я это сама подстроила. Пусть думает, что хочет. Пока Азамат рядом, я его не боюсь. Ничего, поживу с ними еще недельку. Авось готовить что-нибудь прикольное научусь. И за культуру с капитаном перетрем. Жаль, они в космосе не пьют. Я бы много дала, чтобы посмотреть, как Азамат на хмельную голову рассказывает муданские предания. Это, конечно, все забалтывание пустоты. Очень не хочется думать о том, что меня бросили свои, да еще и так картинно. И что чужие все это увидели и сжалились. Я и так-то тут на птичьих правах, а теперь выходит, как будто я и дома никому не нужна. Но ничего, вот вернусь, я этим воякам устрою. А того, который меня не пустил, просто выгоню спать под забором. Уж что-что, а административные каверзы я подстраивать умею. Ради такого дела даже схожу на свидание с братовым начальником. Что это вообще за дела такие? Я им что, какая-то девчонка с улицы, что меня можно просто вот так взять и кинуть? Или они думают, что на людей, владеющих секретной информацией, можно просто наплевать? Вот доберусь до капитанского бука, сразу брату напишу во всех подробностях. Маме-то не стоит. И хорошо, что я ей не сказала, когда прилечу. Ладно, недельку моя гордость полежит в грязи, не проблема. Зато потом... Ух, я их всех! «Вам чего-нибудь принести?» — спрашивает Азамат доброжелательно. Мгновенно краснею, забывая нафиг обо всех своих ратных планах. «Ой, да нет, спасибо! Я, наверное, посплю!» Алтунгирл, возвышающийся над плечом капитана, испепеляет меня взглядом. «Я тебя не заставляла у меня в ногах на коврике спать. И не думаю, что Азамат заставил, вот честно. Обиделся, что ли, что я при виде него в обморок грохнулась? А если бы меня крокодил из зоопарка по голове погладил, то и вообще бы в уме повредилось, ничего удивительного». Азамат смотрит на меня с веселым умилением, как на принесенного с помойки котенка. Видно, кому-то в детстве не разрешали зверька завести, вот он теперь и оттягивается. Зато он хотя бы не злится, что я осталась. Может, даже рад. Надо будет подумать, как ему еще пару-тройку комплиментов скормить, якобы ненарочно. А пока что спать. Принимаюсь закукливаться в плед, и мои варвары просекают, что пора уходить. Капитан задерживается у двери, чтобы укрутить освещение. В следующий раз просыпаюсь среди бела дня. В иллюминаторе бескрайняя заснеженная степь. Мне требуется некоторые умственные усилия, чтобы осознать, что это просто фотография. Наверное, если очень подолгу жить в космосе, то звезды за окном начинают напрягать. Но я еще не дошла до кондиции, так что решительно отключаю слайд-шоу и некоторое время созерцаю Вселенную. Мы на самом краю галактики Млечного Пути со стороны Магеллановых облаков. Надеюсь, сквозь них не полетим. А то швырять будет, сквозь облако по прямой-то не полетаешь. Отлипаю от окна и возвращаюсь в грустную действительность. У меня по-прежнему одна юбка, две блузки, не считая той, что на мне, и три комплекта белья. И туфли. Хоть из каюты не выходи. Интересно, если я завернусь в простыню а-ля сари, они поверят, что на земле так принято? В любом случае, придется начать день с постирушки. Помню, как в детстве, когда я впервые куда-то летела, мама очень переживала, как в космосе обстоит дело с мытьем. Она-то сама с земли в жизни ни на метр не поднималась, даже на самолете не летала, зато обожает всегда предполагать худшее. Вернувшись из первого межпланетного путешествия, я с большой гордостью за отечественного производителя разъяснила ей, что в космосе есть и ванна, и душ. Кое-где даже бани есть, не говоря уж о саунах с джакузями. Не одни мы комфорт любим. Единственное, что меня в космосе не устраивает в плане удобства, это кухни. Их почему-то всегда делают единым блоком во всю стену. Все ужасно электронное, и пойди разбери, кто тут плита, кто микроволновка, кто посудомоечная машина. Так что я предпочитаю к ним не приближаться, а тарелки за собой мою тупо в раковине. Благо всю сточную воду потом все равно дистиллируют и запускают обратно. Потому, кстати, и под душем можно стоять хоть часами, тем более, что дистиллят очень неохотно смывает мыло. Развешиваю стиранные трусы на сушилке для полотенец. Как же прекрасно, когда есть своя ванная. Выхожу в столовую с мокрой головой. Еще одно достоинство жизни в космосе – никаких сквозняков. Однако придавила я ничего так. Завтрак уже кончился. Людей никого, еды тоже не наблюдается. Они тут, похоже, из принципа обязательно съедают все приготовленное подчистую. Видно, придется все-таки общаться с кухней. Есть, конечно, тот уголок столовой, где водогрейка и всякие чаи в шкафчике. Но там еду не приготовить, разве что растворимый супчик отыщется. Ну что ж, если Азамат и впрямь сам этот корабль строил или хотя бы проектировал, то огромный ему респект. Кухня почти человеческая, ничего похожего на обычную глухую стену из затемненного стекла с сенсорными кнопками. Вот плита с огромной духовкой, вот отдельно от нее микроволновка. Две раковины, разделочный стол под быка примерно. Еще бы еда была. Соображаю, что холодильный отсек обычно не прямо в кухне, где тепло, а где-нибудь в сторонке. Осматриваюсь, вон какая-то дверь. Сую нос, и правда, внутри ряды холодильных шкафов. Но это же для долгого хранения которые. А где расходный? Из раздумий, а заодно и из холодильного отсека, меня вырывает удивленный голос Тербиша. «Ой, здрасте!» Оборачиваюсь смущенно, вроде как с поличным поймали. «Привет. Я просто искала что-нибудь на завтрак». «А, вы же не завтракали», — вспоминает он. «Но там вы ничего не найдете готового, все, что есть тут». Он открывает один из шкафчиков под разделочным столом. Там и правда небольшой холодильник. Хорошо спрятали, и не догадаешься. «Там, правда, мало», — извиняет Стербиш. «Мы давно закупались. Вот на Гарнет прилетим?» «Там и правда не густо. Молоко, масло, какие-то йогурты, какие-то ягоды». Извлекаю два последних наименования, вопросительно смотрю на Тербиша. Мол, это можно? «Тоже любите нирш?» — спрашивает, улыбаясь. Мучительно вспоминаю, что нирш — это муданская разновидность черники. «Вот эти самые красные ягоды размером с черешню — это черника? Ого-го!» «Наверно», — говорю, — «только у нас она по-другому выглядит. А йогурты можно съесть?» «А это я не знаю что», — смеется. «Прошлый раз на Гарнете прихватил попробовать, никому не понравилось». Осматриваю добычу. Блок из 6 небольших стаканчиков — ваниль, дыня, маракуйя. Срок годности не истек еще, цветовые маркеры синенькие, без намека на фиолетовость. А есть нельзя, только когда покраснеют. Чего им не так? Открываю один, нюхаю. Ну, йогурт. Да вроде все нормально, говорю. Ну, если вам нравится, то ешьте. Я просто не понимаю, как можно из молока что-то сладкое делать. Поводит плечами с легким омерзением. Записать в книжечку о национальной кухне. Молочные продукты все не сладкие. А, отмахиваюсь. На земле из всего сладкое делаю, даже из рыбы. Забавляюсь, наблюдая, как паренек зеленеет лицом. «Не надо мне таких ужасов рассказывать», — говорит. «Мне сейчас еще обед готовить». Хихикаю, намешиваю в йогурт ягод и углубляюсь в завтрак. «Ничего, черника, самое оно». «А ты как, специально поваром нанимался?» — спрашиваю потихоньку. «Раз уж мне тут неделю жить, надо хоть разобраться в иерархии». «Не совсем. Я такой же член команды, как и другие, а заготовку просто получаю дополнительно». Так же, как пилоты. В принципе, и готовить, и рулить все умеют, но удобнее, чтобы это было чьей-то обязанностью, и надбавка идет. «А-а-а», — говорю глубокомысленно. «Так, наверное, еще механики есть? Или там снайперы?» «Куда при нашем капитане еще механика?» — смеется. «Он к своему кораблю никого не подпустит». «Он что, правда, его сам построил целиком?» «Ну, всякие тонкие механизмы ему, конечно, делали на заказ, но собирал сам. Он хотел одно время свой завод создать, но не нашел подходящего места. Хочется, конечно, на Муданге, но ведь нельзя. Почему нельзя? Кирбиш смотрит на меня с сомнением. Знаете, я лучше у капитана за спиной вам рассказывать не буду. Пожимаю плечами. Дескать, я не шпион, мне ваших секретов не надо. Да, пожалуйста, говорю. Но заканчивать разговор на этом неловко будет. То есть все остальные одинаково получают, что ли? Ну, еще Алтон Гирел, он же духовник, и его в этом никто заменить не может. Так что он, конечно, тоже надбавку получает. Ну, а куда ж без него, родимого? Не удивлюсь, если он получает больше, чем сам Азамат. Тирбиш начинает что-то мурлыкать под нос, разминая тесто. Соображаю, что это, пожалуй, первый раз, когда я вижу парня моложе себя заготовкой. И он сказал, это все умеют? Видимо, на Муданге с полуфабрикатами плохо. Ни один землянин в здравом уме в космосе с тестом возиться не будет, купит готовые пирожки и погреет. Я и на Земле-то, кроме мамы, мало кого знаю, кто готовит, даже по праздникам. Умиротворяющее занятие, но уж очень долгое, а этому вон нравится, похоже. Он тоже высокий, как все муданжцы, примерно с Алтон Гирела, капитану по подбородок. Волосы стрижет чуть ниже ушей. Кстати, вчера за обедом, когда вся команда собралась, я поняла, что длинные волосы носят хорошо, если половина наемников, и то старшая. Молодняк щеголяет всякими навороченными хохлами и челками, у некоторых даже перекрашенные пряди есть. Тирбиш, впрочем, не из тех, кто выпендривается. Лицо у него круглое, с крупными чертами и совсем слегка монголоидное. Если не знать, что муданжец, так и не догадаешься. Он подходит к плите и зажигает огонь. Я аж подскакиваю. «Ой, газ!» — говорю удивленно. «В космосе?» Оборачивается, глаза по 7 копеек. «Что? Где?» «Я говорю, плита газовая. Я думала, электрическая». «Газовая? Нет!» — смеется облегченно. «Это не газ. Это горячий камень. Вот, смотрите». Достает откуда-то из тумбочки диск, больше всего похожий на конфорку электрической плиты. Темный такой, тяжелый. Вы хотите сказать, что это он горит? «Он не горит», — объясняет Тирбиш. «Только светится синим слегка, когда греется». Присматриваюсь к плите. И правда, никаких языков пламени. Просто ровное свечение, хотя цвет точно как у газа. С ума сойти. Интересно, что это за хрень? «Его у нас на Муданге добывают», — продолжает Тирбиш. «И все плиты из него делают. Одна такая пластинка примерно год работает. Потом менять надо». «А что будете делать, когда весь пережжете?» Спрашиваю с национальным земным пафосом устойчивого природопользователя. «Отвозим обратно, где добыли. Пару лет полежит, и опять жечь можно», — пожимает плечами Тирбиш. «Дескать, это же очевидно». «Хорошо устроились. Я тоже так хочу, чтобы только за перевозки платить. Небось, они там уже столько этих дисков настрогали, что и заново выпиливать не надо. Просто свои же старые забираешь, когда понадобятся». «По-хорошему, хватит мне мешать повару, надо уже идти отсюда. Но дел-то у меня никаких нет, и даже безделья нет». А от вязания я за неделю и так охренеть успею. На мое счастье, тут в кухню заходит давешний кудрявый юнец. «Тирб... А, здравствуйте, Лиза!» — кивает мне. «Я и цыган». «Очень приятно», — говорю. «Надо же, представился». «Мне надо вам еще раз назваться? Я никак не разберусь в этих правилах с именами». Оба смеются. «Не надо», — говорит Тирбиш. «Вы ведь, наверное, не знаете, как правильно, так что это все равно». «Ну ладно». «Тирбиш», — Ицаган возвращается к тому, зачем пришел. «Там твои тряпки весь склад завалили. Они тебе нужны?» «Не знаю», — пожимает плечами. «Хорошие тряпки. Я их вроде свернул аккуратно». Это внезапно наводит меня на мысль. Надеюсь, они ничего не заподозрят. «Слушайте, ребят», — говорю, — «а у вас какой-нибудь форменной одежды для заложников не предусмотрено? А то у меня совсем ничего нет, а еще неделю тут жить». «Вот правильно», — хихикает Тирбиш, — «чем мои тряпки выкидывать? Обеспечь лучше земную госпожу». И цыган окидывает меня взором своих прекрасных глаз. «На ваш размер вряд ли, разве что халат какой-нибудь. Пойдемте посмотрим». Идем смотреть. Склад оказывается небольшим чуланом, заставленным стеллажами с коробками. Прямо у входа красуются несколько рулонов ткани, видимо, те самые тряпки. И цыган утыкается в нижнюю полку и принимается там шуровать, бормоча на буданжском. «Вот футболка есть», — говорит с сомнением. «Футболка, да, черная новая, бирочка не отрезана еще. Спереди во всю грудь лист каннабиса. В эту футболку меня можно дважды завернуть. Ничего, в качестве ночнушки пойдет. Беру». Он роется дальше, достает строительные штаны на лямках, которые, по-моему, и Азамату велики, да еще и прорезиненные. Смотрит на мою физиономию, ржет. «Боюсь, что больше ничего нет». «А может...» Кажусь на рулоны. «Есть какая-нибудь простыня ненужная? Я бы сшила что-нибудь». «А, так вы шьете!» — резко воодушевляется Ицаган, вскакивая на ноги. «Это большая редкость?» «Ну так, не то чтобы много, но умею», — говорю осторожно. «Еще припашет всему экипажу носки зашивать». «Тогда не проблема, вон берите тербишевые тряпки, я вам машинку дам, нитки и все на свете». «Ух ты, у них даже машинка есть!» «А Тирбиша спросить не надо?» «А он все равно не знает, что с ними делать. Ему подсунули в нагрузку к постельному белью, а на этом корабле, кроме меня, никто иголку держать не умеет. Я от вас не ожидал». «Ну, почему же? Вроде шитье во всех культурах женское дело, нет?» «Красивые женщины часто пренебрегают», — пожимает плечами. «Зато красивые мужчины, видимо, нет». Один из рулонов оказывается вовсе ковром, остальные более или менее плотным хлопком. Все они довольно светлые, в жизнеутверждающий цветочек. Ничего, маменька на даче еще и не такое носит. Да и не только на даче. Ицаган великодушно пускает меня к себе в каюту, где обнаруживается немаленькое трюмо, на котором ненавязчиво красуется пакетик с термобегудями. Они тут все голубые, что ли? Ладно, мне с ним не целоваться. Зато про кудри теперь понятно. Рядом с трюмо большой комод, из которого Ицаган начинает проворно извлекать нитки, иголки, булавки, ножницы и, наконец, портативную швейную машинку весьма приличной фирмы. Меня в свое время на такую жаба задушило. «Вам лучше всего расположиться в холле», — говорит он мне, и я некоторое время соображаю, что он имеет в виду. «Там можно сдвинуть столики, а то в кухне Тирбиш ворчит, если столы не так стоят». «А, так это он про гостиную, но она же проходная». «А я там мешать никому не буду?» «А кого туда понесет посреди дня?» Как выяснилось, понесло всех. По крайней мере, раз в каждые 10-15 минут обязательно кто-нибудь пройдется, попялится, как земная женщина кроит. Хорошо, хоть я догадалась обмериться у себя в каюте. Зато теперь весь экипаж в лицо знаю. И кто застенчивее, только мимо проскакал, а кто наглее, остановился поговорить. Ох, и достали! Положение, как обычно, спасает капитан. «Вы не возражаете, если я тут в уголке почитаю?» — спрашивает он меня еще из коридора. Бук под мышкой, как приклеенный. «Я всегда рада вашему обществу», — улыбаюсь. «Приятно хорошего человека порадовать». Когда он проходит мимо, мне кажется, что в комнате становится ярче, хотя он и одет в темное. В отличие от прочих моих посетителей, он действительно просто садится в кресло и углубляется в чтение. Через несколько минут уже я не выдерживаю. «А можно спросить, что вы все время читаете?» Поднимает голову, смотрит на меня укоризненно. «Ну ладно, молчу». «Лиза, оставьте вы эту вежливость. Конечно, можно спросить». «О, боже мой». «Тогда уж и вы оставьте», — хмыкаю. «Как будто я могу вас не пустить в ваш собственный холл». «Можете», — уверенно говорит он. Вылупляюсь на него в ужасе. «Нет, поверьте, не могу». Смотрит на меня задумчиво. «Это так странно, насколько у нас не совпадают представления о социальных ролях друг друга». «Почти роняю машинку». «Как ты сказал?» «Нет, ну давайте теперь окажется, что ты на самом деле всемирно известный антрополог, а это все большой эксперимент по адаптации землянина к инопланетной среде». «Я что-то неправильно сказал?» — спрашивает встревоженно. «Да нет, просто я немножко не ожидала...» «Да, не ожидала я от дикаря, жрущего с кости сырое мясо, что он знает, что такое социальные роли. Это можно сказать вежливо?» «Ну, я решил, раз уж нам еще неделю предстоит тесно общаться, мне стоит почитать про земной этикет», — немного смущается он. «Не хочется вас ненароком обидеть». «Это очень мило с вашей стороны», — выдавливаю. «Господи, вот это я понимаю, человек. Не просто вежливый, а книжки специально читает, чтобы знать, как именно быть вежливым». Внезапно совершенно непрошено вспоминается Кирилл, хохочущий над выражением «однояйцевые близнецы». «Да, мы много чего принимаем как данность». Азамат наблюдает за мной горящими глазами экспериментатора. «Удивительно», — говорит он наконец, — «удивительно». Результатом моих трудов явились штаны на завязочках, две довольно бесформенные толстовки и ковровые тапочки. Дошив, я немедленно удалилась в ближайшую пустую каюту, которую капитан мне услужливо открыл, и, наконец-то, переоделась. «О, это счастье удобных шмоток и плоской подошвы!» Выхожу, улыбка шире ушей. «Ну что, на пижаму хотя бы похоже?» — спрашиваю Азамата, крутясь на месте и стараясь рассмотреть, не пузырится ли где-нибудь что-нибудь. «Немножко похоже из-за расцветки», — смеется капитан. «Сделайте поясок, и будет в самый раз». «Да, пожалуй, пояс не помешает. Ну да это быстро с машинкой-то, вот уже и прострочила». «Лучше?» — верчусь на одной ноге посреди холла. «Очаровательно», — говорит капитан. «Не понимаю, иронично или нет». «Пир для глаз!» — цедит другой голос со стороны коридора. «Алтон Гирелл, блин! Ну вот надо же было, чтобы его принесло именно сейчас, когда я тут перед капитаном выделываюсь. Теперь он точно меня сосвету живет». «Я пришел спросить», — продолжает он, обращаясь прицельно к Азамату, «не собираешься ли ты снизойти до нашего общества в кухне?» «А, уже пора?» Азамат быстро закрывает бук и встает. «С удовольствием». «Никогда бы не подумал, что вид женщины в брюках улучшает твой аппетит», надменно произносит Алтон Гирелл и уносится прочь. Азамат смотрит на меня извиняющимся взглядом и пожимает плечами. «Ну да, конечно, ты не знаешь, почему его так колбасит». «Что-то не так с брюками?» Притворяюсь, что поведение Алтон Гирелла меня нисколечки не смущает. «На Муданге женщины их обычно не носят, разве что зимой или на всяких грязных работах». «А шо ж ты раньше-то молчал?» «Ну вы не волнуйтесь», — продолжает. «У меня на лице бегущая строка с мыслями, что ли. Здесь-то все привычно, и космос ведь». «Ну да, Алтон Гирелл один никак привыкнуть не может. Интересно, у геев есть какой-то мужской вариант ПМС, или Алтоша всегда такой?» «Впрочем, за обедом на меня не пялятся, даже при том, что штаны у меня голубые в лиловый цветочек, а рубашка розовая в желтый. Наверное, в муданском национальном костюме приветствуются яркие краски и растительные мотивы. После еды потихоньку увязываюсь за капитаном на предмет воспользоваться его буком, с которым он все-таки расстался на время обеда». «Ах, да, конечно, вам нужно предупредить родных, что вы позже вернетесь», — кивает он, как мне кажется, с иронией. «Я должен был сам сообразить, простите. Давно не общался с незамужними девушками». Моргаю. «Какая связь?» «Я, не совсем незамужняя», — говорю. «Я как бы вдова. Ну, допустим, мы с Кириллом не расписывались, но сути это не меняет. А у этих дикарей, небось, какие-нибудь предрассудки против внебрачного секса?» «Простите ради всего святого», — принимается тараторить капитан. «Ну да, сейчас будет два вагона сожалений». «Ничего-ничего, я понимаю, что на мне не написано». Похлопываю его по руке, запоздало соображая, что на него этот жест должен действовать гораздо сильнее, чем на среднего землянина. Ну, хотя бы он замолкает. «Я просто не поняла, какая связь между тем, чтобы предупредить родных, и матримониальным статусом?» «Получив фашист гранату, в смысле умное слово». «У нас обычно женщины после замужества перестают поддерживать связь с родителями». «Ничего, сглотнул и переварил, умница мой». «Ну, у нас не так», — пожимаю плечами. «То есть обычно это зависит от того, насколько твои родители приятные люди. Тем более я сейчас с мамой живу, так что она имеет право знать о моих планах». «Ну да, наверное», — неловко улыбается. «Ну вот, будет теперь меня стесняться еще вдвое больше. Ну что, мне стать женщиной без прошлого в худших традициях мыльных опер?» Иногда даже злюсь на Кирилла, что из-за него вокруг меня все вытанцовывают, как будто я раковая больная. Подходим к каюте. Я останавливаюсь в ожидании, что капитан достанет пульт и отопрет. «Толкайте, у меня замок размагнитился. До гарнета не починить», — поясняет Азамат. «А я-то думала, вы гений механики», — хмыкаю, открывая дверь. «Вы что, с кем-то поспорили, сколько комплиментов в сутки вы можете мне сделать?» — смеется. «Можно замок и починить, конечно». «Можно и с другой двери снять. Но в итоге все равно менять придется. Так зачем из-за одной недели тратить день на бессмысленную работу?» «Да ладно, вам виднее», — пожимаю плечами. «И ни с кем я не спорила. Можно подумать, мне нужен специальный стимул, чтобы делать вам комплименты». Качает головой и прикручивает свет. Совсем чуть-чуть. Похоже, не любит яркое освещение. Подозреваю, что и зеркало в ванной не держит. Ох уж эти варвары. Берет с полки бук, протягивает мне, а сам поворачивается спиной и утыкается в иллюминатор с очередным зимним пейзажем. Видимо, у него на родине сейчас зима. Замечаю, что с постоянным чувством неловкости можно свыкнуться. Вот сижу у капитана за столом, за его же буком, ничего ему делать не даю. Но жить мне это уже не мешает. Мама пишет. В ответ на «телефон у меня сдох, позвоню обязательно». Вижу в этом логическое противоречие. «Ну да тебе виднее, с чего ты там позвонишь». В ответ на «Мудагоши обходят меня стороной». «Так они там все-таки есть? И как, правда на черных китайцев похожи? Попроси сфотографироваться на память». Да, чувство реальности у моей родительницы всегда зашкаливало. Впрочем, лучше уж так, чем если бы она волновалась. Отвечаю в ответ на «Ну да тебе виднее, с чего ты там позвонишь?» «С того же, с чего сфотографирую. Придется подождать, пока новое куплю». В ответ на «И как, правда на черных китайцев похожи?» «Джингоши на черных, муданжцы на краснокожих». Пусть учится различать. Вдруг я как-нибудь Азамата в гости приглашу. Ему, наверное, не понравится, если его с джингошами перепутают. Так, теперь брат. Ох, сколько же сейчас писать придется. Строчу и строчу. Вообще не люблю сенсорные клавиатуры, но тут она очень к месту пришлась. Потому что раскладку я наизусть не помню, искала бы сейчас каждую букву по полчаса. А так клавиатура тот же экран, какие надо клавиши, такие и отрисует. А потом также тихо поменяется обратно на латиницу. Интересно, наверное, можно и монашескую раскладку вызвать. «Решили, наконец, описать ситуацию в подробностях?» — спрашивает капитан. «Ой, я же его динамлю». «И я брату пишу, чтобы он этого урода нашел, который меня не пустил. Сейчас уже закончу, извините». «Ничего, пишите, пишите. А то меня Алтон Герал ругает, что я круглые сутки за буком сижу», — хмыкает капитан. Он, кажется, нашел себе занятие, включил ночник и ковыряется в каком-то маленьком предмете. Видимо, решил оправдать мои комплименты и что-то починить. Отправляю письмо, дожидаюсь подтверждения о доставке, закрываю почту. «Я все», — говорю. «Ага, можете еще посидеть, я тут увлекся». «Еще посидеть? Ну, не буду же я с его бука обновления в вязальном сообществе смотреть, правда? Разве что расписание рейсов с Гарнета». Бук внезапно издает громкий булькающий звук, я аж отшатываюсь. «Это видеовызов», — через плечо сообщает капитан. «Ах да, теперь узнала. Просто окно вызова появилось с задержкой. Собираюсь встать, чтобы пустить капитана поговорить, как внезапно осознаю, что вызывающий мой брат. Это же его ник и аватарка». «Кажется, это мой брат», — говорю в легком ужасе. «Я что, спалила капитана?» «Да», — он оглядывается довольно равнодушно. «Ну так отвечайте, я выйду из кадра». «Чемпионат по неадекватному поведению, дубль 2». «Ладно, ответить-то надо, а то Сашка будет волноваться. Жму принять». «Лиска, что там у тебя за чума? Я только твое письмо открыл, сразу кинулся искать канал». Сашка, конечно, говорит на родном. Он дома валяется на кровати. Футболка на нем линялая. На заднем плане дети пищат. «Да у меня все ништяк. Только эти уроды, которые меня наняли, по документам провели другого чувака, и в итоге меня не было в списках. И меня, конечно, не взяли на борт». «И где ты сейчас?» «На корабле муданских наемников», — говорю с нехорошим предчувствием. «Ой, сейчас что-то будет». «Муданжских», — бессмысленно повторяет Сашка. «Ты, говорю, не тверди это слово. Тут один присутствует. Они по-нашему не понимают, конечно». «А ты с ними на ихнем, что ли?» «Нет, на всеобщем. Они не знают, что я...» Что-то заставляет меня говорить по возможности неразборчиво. Мало ли, какие у Азамата еще неожиданные познания обнаружатся. «И как они с тобой обращаются?» «Бережно. Вот сижу сейчас за капитанским буком». «Они вообще на людей-то похожи?» «Более чем. Дай посмотреть». «Так, ну, волноваться он не будет, похоже. Это хорошо. Зато будет прикалываться. Это плохо. Мне как бы не очень удобно. И так человека от дела отрываю, бук отобрала, и еще и достопримечательность из него устраивать. Ну, дай я с ним пару слов перекинусь. Пусть знает, что у тебя есть грозный брат». «Боюсь, что на его фоне ты грозным не покажешься», — хихикаю. «Ну, Лиска, в самом деле», — он начинает сердиться, — «тебя похитили какие-то уроды, а ты даже не даешь мне запомнить в лицо их главаря. А если они тебя не отпустят? Вообще, может, ты там под дулом сидишь?» «О, господи, ладно, похоже, придется успокоить этого параноика, пока психовозка не приехала. Нет, я, конечно, понимаю, что с его стороны моя ситуация выглядит жутковато. Она и с моей стороны еще совсем недавно казалась сущим кошмаром. Но теперь-то я понимаю, что все хорошо. Всегда ненавидела, когда родные за меня волнуются». Оглядываюсь. Азамат сидит в ногах кровати, как бы в глубокой задумчивости. «Азамат Ахмат», — зову негромко. Оборачивается. Даже насчет обращения не сипятит. «Вы можете немножко поговорить с моим братом? А то он волнуется». «Боюсь, что не понимаю языка, на котором вы говорите», — отвечает Азамат своим низким раскатистым голосом. Сашка на экране выглядит так, как будто готовится ко встрече с Кинг-Конгом. «Он понимает на всеобщем», — хихикаю. Азамат смотрит на меня с сомнением. «Может, я лучше кого-нибудь другого позову? А то мой вид скорее заставит его волноваться больше, а не меньше». Поскольку этим кем-нибудь, скорее всего, будет Алтон Герейл, я спешу возразить. «Нет-нет, ему будет намного спокойнее поговорить с капитаном». Азамат еще секунду раздумывает, потом неохотно встает и подходит к экрану. Ох, и достала же я его, наверное. Надо будет потом его как-нибудь задобрить, а то совсем стыдно. Сашка, видимо, уже представил себе киборга со щупальцами, потому что при появлении Азамата на экране вообще никак не переменяется в лице. «Здравствуйте», — говорит. «Меня зовут Александр, я Лизин брат». «Ох, надо же было его предупредить насчет имен, бедный Азамат». «Здравствуйте», — кивает капитан с непроницаемым выражением. «Я Азамат. Чем могу быть полезен?» Сашка несколько теряется. «Ну да, что тут скажешь? Не смей лапать мою сестру, инопланетная собака». «Я только хотел убедиться, что у Лизы все хорошо», — неловко произносит он. «Не знаю уж, как вы собрались в этом убеждаться», — хмыкает Азамат. «Могу только пообещать доставить ее на Гарнет в целости». Сашка неуверенно кивает. «Спасибо». Азамату, видимо, становится его жалко. «Мне было чрезвычайно приятно познакомиться с вашей сестрой», — говорит он с улыбкой. «Она очень интересный человек, тем более, что я до сих пор довольно мало общался с землянами». «Решил отплатить мне за комплименты? Фиг я покраснею, сама знаю, что я интересный человек». Сашка, впрочем, явно воспрядает духом. «Да, Алиска, она такая», — улыбится, как идиот. «Я думаю, ей тоже с вами очень интересно, господин капитан». «Ну, не буду вас больше задерживать. Лиз, счастливо тебе добраться». «Пока», — говорю, и он отключается. Я осторожно смотрю на Азамата. «Извините», — начинаю, но он вдруг зажимает уши. «Хватит», — отрезает. «Хватит с меня ваших земных реверансов. Господин капитан тоже мне. Он бы еще поклонился». «Он не издевался, он же не знает», — пытаюсь робко защитить Сашку. «Чего он не знает?» — Азамат закатывает глаза. «Знаю, от кого нахватался». «Что он красивее вас?» — развожу руками. Смотрит на меня, как на законченную идиотку. Наверное, и правда звучит глупо. «Не надо мне говорить, что это не очевидно», — раздельно произносит Азамат. «Не очевидно, что из-за этого он может меньше вас уважать», — формулирую наконец. Капитан некоторое время это переваривает. «Глупо уважать того, на кого противно смотреть». Теперь уже я перевариваю чужую философию. «Противно смотреть на сволочь», — говорю в итоге. «Или на алкоголика. А вам просто хороший врач вовремя не попался. Это с каждым может случиться». Как я люблю душеспасительные беседы с калеками. В той больнице, где я проходила ординатуру, а потом работала, меня к инвалидам близко не подпускали, чтобы потом им на антидепрессанты не разориться. Ну и, конечно, теперь мне приходится успокаивать пострадавшего с историей унижений, да еще и в экстренной ситуации. Типичное мое везение. А если бы тут была слюнявая собака, то ей было бы обязательно спать именно у меня в ногах. Впрочем, любви к человечеству у меня, может, и мало, но Азамату хочется помочь вполне искренне. Конечно, лучшей помощью ему была бы пластическая операция, но, боюсь, такие повреждения все-таки необратимы, так что лучше даже не заикаться. Он все сидит и смотрит на меня скептически, как будто я только что выдумала то, что сказала, и ни грамма правды в этом нет. И у меня сносят тормоза. На заднем плане в голове звучат какие-то соображения про личное пространство, непредсказуемый исход и прочее «не лезь не в свое дело», но я ощущаю себя как будто в скафандре, как будто всякие внешние процессы не имеют надо мной власти. Как будто для моего «я» неважно, какова будет реакция на мои действия. Поднимаю руку и, по возможности, ласково глажу его по изуродованной щеке. Не знаю, правда, чувствует ли он хоть что-нибудь сквозь все эти рубцы. Он смотрит на меня, как под гипнозом, и я провожу ладонью еще раз, теперь снизу вверх. Кожа шершавая, цепляется, надо же мазать восстанавливающим кремом, а то так и будет шелушиться. Но он, конечно, не станет. Ох уж эти мужики. Он отстраняется. Пожалуй, это доказательно. Моргаю. Что? Я верю, что ваш брат не издевался. Извините, мне надо зайти к пилотам. Если вам еще нужен компьютер, пользуйтесь. И выходит. Господи, руки мне оторвать. Как я теперь с ним еще неделю под одной крышей?